Глава 18. Как оказалось, Алла то и дело прикрывала ладошками глаза своему сыну. С точки зрения воспитания главы рода, так себе решение. С точки зрения заботы матери о психике ребенка, вполне себе здравый поступок. Так что юный Тимофей почти и не увидел всех прелестей битвы. А между тем, предателей и крыс добили дружинники Нестеровых, сохранившие верность законному главе и его матушке-регенту. После этого Алла велела всем возвращаться в имение. Лишь Вадим остался в подземном тоннеле осмотреться. Разумеется, дружинники хотели составить ему компанию, тем самым выслужиться перед графиней и малолетним графом. Но повторный приказ Аллы прозвучал гораздо более строго. В итоге Нестеровы с дружиной оставили тоннель. «Вот это была битва», — хмуро проговорил Иван Бессмертный, когда мы с ним вышли из тени. «Я хотел бы помочь раненым дружинникам». Он решительно уставился на меня. Я кивнул и ответил. «Поможешь, но чуть позже. Все равно ведь Нестеровым нужно будет поведать общественности и князю, как они выбрались из плена матриарха. Мы решили не придумывать ничего нового и рассказать все как есть». На имение бессмертных тоже напали крысы. Бессмертные погнали их, догнали до матриарха, спасли выживших. Дальше добавим несуществующих деталей в духе. Даже после победы над матриархом выживших крыс оказалось слишком много, и они как с ума посходили. В итоге бессмертные отвлекли на себя часть крыс, чтобы Нестеровы добрались до дома. Но Нестеровы уже у дома столкнулись с другим отрядом крыс и едва смогли скрыться от него, используя артефакты, полученные от бессмертных. Собственно, этот могучий отряд крыс в итоге и атаковал имение Нестеровых, а затем загрыз графа Дениса Нестерова и нескольких дружинников. «Пригони новых крыс, чтобы здесь прибрались», — мысленно велел я Едвиге. «Есть хочу», — недовольно ответила она. «Пригонишь, часть можешь съесть». «Ладно». Неохотно протянула нага в форме колоссальных размеров кобры и поползла вглубь подземного тоннеля. «Костя!» — напряженно обратился ко мне Иван, и от него повеяло тревогой. «Что?» — спросил я, возвышаясь над обезглавленным трупом Дениса Нестерова и глядя прямо над ним. «Что ты делаешь?» — осторожно поинтересовался граф. «Я чувствую, как ты все это время концентрируешь энергию. Мне кажется, ты используешь стихию смерти прямо сейчас?» «Правильно тебе кажется», — усмехнулся я. «И кажется, что тебе это тяжело дается», — продолжил он, пытаясь понять, куда же я так недобро смотрю. «А теперь тебе показалось», — ответил я и поморщился. Хотя на самом деле мой названный брат был частично прав. Благодаря смерти я создал купол над трупом Нестерова в тот же миг, когда граф потерял голову. Вот только поддерживать этот купол с каждым мгновением становилось все тяжелее и тяжелее. Было бы проще запихнуть душу обратно в тело, закрепив печатями. Но тело-то безголовое. Прикреплять будет сложно. Да и ментальную связь тяжело наладить с таким объектом. Мозг, он ведь командует телом не только, когда оно живое. С умертвиями также. Хотя я и изначально не планировал поднимать Нестерова, не заслужил он. Пусть страдает за свои грехи. «А-а-а!» — верещала душа Нестерова. «Хватит! Остановись!» Ее выгибало дугой от нестерпимой боли. «Это тебе стоило остановиться, когда ты решил натравить металлических крыс на своих родственников и верных роду людей», — хмуро ответил я. Нестеров заорал еще сильнее. На его душе начали появляться темно-зеленые круги, которые, правда, тут же затягивались. Смерть разъедала его душу, но не торопилась жрать ее, предпочитая растягивать удовольствие. «А-а-а! Что происходит? Почему?» «Потому что душа твоя черна», — хмуро пояснил я. Люди сейчас верят, что праведники попадают в Царствие Небесное. Но это, конечно же, не так. Неважно, как жил разумный, его душа просто растворяется между землей и небом. отдает свою энергию обратно миру, если тебе будет угодно. Вот только есть один нюанс, граф Нестеров». Я холодно улыбнулся под своей маской. Если бы мой оппонент был все еще жив, он бы ничего не заметил, но сейчас он и сам мог видеть мою душу. Он инстинктивно понимал, кто стоит перед ним. Он поддался ужасу, и душа его затряслась пуще прежнего, стала быстрее покрываться темно-зелеными пятнами, и каждое появившееся пятно дарило черной душе еще большую агонию. «Все верно, граф Нестеров», — усмехнулся я. «Миру нужна разная энергия, и злая, как говорят люди, и добрая. Миру все равно. Вот только он принимает каждую энергию по-разному. Если вокруг человека во время его жизни кружил свет, если сам он жил светлыми помыслами, то его душу мир принимает и растворяет бережно да нежно. Но таких, как ты, будто бы пропускают через терку. Души тварей вроде тебя мир прокручивает как будто бы целую вечность. Больно, да?» «Хватит! Хватит, прошу тебя, хозяин смерти! Отпусти меня!» — завопил он. «Ты ведь можешь! Можешь избавить меня от страданий!» «Нет», — усмехнулся я. «Избавить не могу, но я могу уменьшить их. Если расскажешь, кому ты звонил, когда крысы напали на особняк, кто приручил матриарха и натравил монстров на дом раньше?» «Скажу, скажу! Это барон Порткин! Он овладел искусством приручителей!» Я недоуменно замер. «Порткин? Эта фамилия мне знакома. Да и сам Порткин, который был секундантом на дуэли со стороны Завойских, тоже. Но я не чувствовал в нем стихию жизни, необходимую приручителем». «Порткин?» — хмуро повторил я за ним. «Отец баронессы Завойской?» Душа Нестерова завопила с новой силой от нестерпимой боли. «Нет, нет! Другой Порткин! Аристарх! Второй сын главы рода! Честное слово, это он! Клянусь! Он работает с Корявым! А может, и вообще его подручный, не знаю! Знаю, что он берет заказы на убийство. Обычно натравливает монстров за стеной. Но мне повезло, у него имелась и подземная тварь». «Вот как», — задумчиво выдохнул я. «Жизнь — довольно редкая стихия, но вроде бы не запрещенная в этом новом мире. И все же, полагаю, в закрытом княжестве крепости сложно найти много информации по редкой стихии. Неудивительно, что Порткин может быть связан с Корявым. Ивану Бессмертному этот бандит привозил информацию из других княжеств-крепостей». Пока я размышлял, душа Дениса Нестерова продолжала гореть в агонии и стенать. Но стоило мне снова поднять на нее глаза, попыталась успокоиться. Выходило у нее это плохо, но хоть не верещала. Выходило у нее это плохо, но хоть не верещала. «Ладно, ты заслужил. Я уменьшу твои страдания», — проговорил я. «Правда?» — оживился Нестеров. «Хотя бы сам не буду их тебе добавлять», — хмыкнул я. «Прощай, граф, предавший свой род. Оставляю тебя между землей и небом. Мир сам решит, что делать с тобой дальше». Я повел рукой и убрал купол из смерти. По ушам тут же ударил оглушительный крик грешной души, но я мгновенно снизил уровень своего восприятия тонкого плана. Звук пропал, изображение смазалось. Я видел, как душа Нестерова вспыхнула зеленым, как ее растягивает в разные стороны. Для меня все происходило быстро, а вот для Нестерова этот процесс длился целую вечность. «Как тебе обновки?» — спросил я у Вадима, откинувшись в кресле. Мой второй слуга, стоя в центре гостиной на красивом ковре, покачался на пятках, оглядел руки, подпрыгнул, а затем присел. «Нормально, хозяин. Лучше, чем с каменными протезами», — сказал он, а затем, спохватившись, добавил. «При всем уважении к вашему мастерству и с благодарностью к вам». «Пустое», — махнул я рукой и пригубил чай из расписной чашки. «Очень вкусно кормят и поят в доме Нестеровых. Славно, что я принял их приглашение и заглянул на чашечку чая. Все равно Иван возится с ранеными». Я заметил, как Вадим хмуро пялится на свои ноги. «Что-то смущает?» — спросил я прямо. Говори, не держи в себе. Да, не очень приятно от мысли, что эти мои конечности — бывшие части тела мерзавца и предателя. Фу ты, ну ты, — хмыкнул я. Какие все неженки стали. Прошу прощения, хозяин, вы сами велели быть откровенным. Да ладно, — усмехнулся я. Привыкай. И все-таки воспринимайте конечности именно как трофеи. Знал бы ты, как раньше ратники радовались, когда после битвы с поверженного врага удавалось снять добротную кольчугу. У тебя примерно та же ситуация. Чуть прищурившись, я в очередной раз цепко оглядел Вадима. Конечности мы с Иваном пересадили ему исключительно с помощью магии целителей. Хотя, по словам графа Бессмертного, стоило сначала пришить как полагается, и уж только потом подключать целительствование и настраивать сочетаемость с помощью узоров. Но справились и без его навыков хирурга за счет одной лишь магии. После этого Иван звал меня помочь ему с исцелением дружинников Нестеровых, но я отказался, сказав брату, что это его звездный час, и он справится без меня. Забавно. Технически я сейчас у мертвия, но уже лечу людей, используя свет. Эка невидаль. Мертвые лечат живых. Дверь отворилась, и в гостиную вошли трое уставших людей. Двое Нестеровых и один Бессмертный. Все уселись на мягкие кресла, и Алла рассказала, что вместе с сыном выступила перед прибывшими в качестве подкрепления дружинниками. Получался у них, случился эдакий общий сбор бойцов рода. «Приятно было видеть их искреннюю радость», — тепло проговорила женщина. Ее люди в самом деле были счастливы, что графиня и юный граф живы. А затем, когда им рассказали о предательстве Дениса Нестерова, бойцы рвали и метали, тоже не скрывая эмоций. «Я велела до приема держать все в тайне», — резюмировала графиня. «Ну и после него тоже придерживаться официальной версии. На дом второй раз подряд напали крысы. Не стоит общественности знать, что брат моего мужа пытался убить нас с Тимой». «Правильное решение», — поддержал ее Иван и повернулся ко мне. «Ты ведь что-то выяснил насчет приручителя?» Я пересказал им все, что узнал от души Дениса Нестерова. Мои собеседники нахмурились и погрузились в задумчивость. «Значит, Порткин», — пробормотал себе под нос Иван и уставился на висевшую на дальней стене картину. На ней журавль, стоя в пруду на одной ноге, держал в клюве лягушку. «Если он специализируется на заказах за стеной, вам нужно будет быть еще осторожнее во время вашей вылазки», — неожиданно произнес Тимофей Нестеров. «Почему?» — спросил я его. «Как?» — удивился он. «Если Порткины — родственники ваших противников Завойских, логично, что Завойские обратятся к ним за помощью, и тогда барон Порткин может из-под тишка натравить на вас монстров». Парнишка до белых пальцев сжал кулаки и оскалился. «Не терпится отомстить Порткину?» — спросил я серьезно. «Что?» — удивился он, затем отвернулся и пробормотал. «Не то чтобы, но...» Он снова повернулся в мою сторону и твердо произнес. «Не терпится. Из-за него погибли верные нашему роду люди. Я хочу отомстить за них, чтобы их души упокоились с миром». «Их души и так уже растворились в мире», — хотел было я сказать, но не стал. Вместо этого улыбнулся. Я был без маски, ибо пил чай. Однако же моя улыбка не напугала юного графа. «Если выдастся удобная возможность, помогу с твоей местью, Тимофей», — сказал я. «Вы, главное, будьте осторожнее», — пробурчал он. «Я хочу, чтобы вы, живые и невредимые, пришли на мой прием». Вдруг Вадим резко поднялся с кресла и хмуро произнес. «Хозяин, я все-таки должен пойти с вами за стену». «Нет», — равнодушно ответил я, — «мы уже все решили. Останешься с Аллой и присмотришь за нашими друзьями. Мало ли что». Он поджал губы и покорно кивнул. Затем, встретившись взглядом с графиней, едва заметно улыбнулся и сел на место. «Спасибо вам». Поднявшись и поправив платье, Алла поклонилась. «Я никогда не забуду то, что вы сделали. И хочу отблагодарить вас по достоинству. Мой род выставлял награду за ядро матриарха. За него и за спасение нас я хочу заплатить вам 60 миллионов рублей. Я уже распорядилась. так что деньги должны поступить к вам на счет в ближайшее время». «В два раза больше, чем была награда от Дениса?» «Неплохо, неплохо. Движемся к погашению долга семимильными шагами». «Благодарю, Алла Евгеньевна». Иван поднялся с места и кивнул. «Я принимаю вашу награду с честью». Женщина улыбнулась, а затем взяла в руки шкатулку, которую ранее принесла вместе с собой. «Константин, вас интересовал защитный артефакт, что мой покойный супруг дал Вадиму. Все эти дни я пыталась припомнить, где могла видеть о нем хоть какую-то информацию. Припомнила, а потому быстро нашла. Здесь копия страницы из дневника моего покойного мужа. Если вкратце, то он рассказывает, как выиграл в карты у князя два артефакта. Один Вадим уже использовал, второй лежит в этой шкатулке. Возьмите, пожалуйста». «Спасибо, графиня». Я поблагодарил ее от души и принял шкатулку. Не мудрствуя лукаво, я сразу же открыл ее и заглянул внутрь. Современная береста с писульками и... «Это что? Дудка из трубчатой кости какого-то монстра?» Я достал артефакт и покрутил его в руках. «Все так. Похоже на музыкальный инструмент. Активируется так же, надо дунуть, чтобы чудо произошло. Вот только какое. Узоры защитные и атакующие. Очень знакомые узоры, выполненные тонко и филигранно. Нынешние мастера такое исполнить не могут. Забавно. А что еще забавнее, активируется артефакт выдыханием из легких воздуха с чистой силой, без окраски стихией. Ведь стихия прописана внутри артефакта. Смерть. Она атакует смертью. Более того, на нем есть узор для подзарядки, тоже смертью. Эта дудка заряжается, если ее ткнуть в труп монстра или его ядро. Очень забавно. Такое иметь вообще законно? Князь в курсе, что именно он проиграл? Мне вдруг очень захотелось встретиться с правителем нашего Тюменского княжества крепости, посмотреть ему в глаза, побеседовать с ним. Пожалуй, после того, как мы победим в войне Завойских, обязательно займусь этим вопросом. Вдруг через князя я узнаю что-то новое о своих прошлых соратниках. Я хочу как можно быстрее поднять на ноги род бессмертных, а затем, отплатив за добро Ивану, узнать как можно больше о том, что случилось с миру после моей битвы с Мирославой. Понять, что стало с ней самой, что с остальными. Хотя, возможно, после встречи с князем я обрету неценное знание о куче новых проблем для рода бессмертных. Одно из двух. Святая Русь. Недалеко от границы с Дикой Русью. «Мир резко пришел в движение», — произнес мужчина в черном балахоне, глядя на рассветное солнце. «Ты тоже это чувствуешь?» — спросила его женщина в балахоне багряного цвета. «А как не чувствовать? Что-то произошло на востоке. Между землей и небом ощущаю... смерть. Ты говорила, что запретные тексты утекли, предположительно, в Тюменское княжество крепость, так?» «Верно. Думаешь, там появился новый заклинатель смерти? Могущественный?» «Может быть. Нам с тобой необходимо проверить, кто там балуется запрещенной магией. Я уже взял билеты на бронепоезд. Собирайся. Завтра мы едем в Тюмень». Я открыл глаза и резко поднялся со своего круга для подзарядки. Удивительно, но я ощущал нетерпение. Ведь сегодня тот самый день, когда я выйду за пределы княжества крепости. Сегодня начинается наш подвиг. Совершив его, я стану на шаг ближе к своей цели. Или даже на два. Скорее бы. Интересно, все пройдет как по маслу? Или опять, как всегда?